Глава 6. «Не обжираться!» — крикнул я на сокурсников, накинувшихся на еду в столовой, словно оголодавшие волки. «Но мы же с самого утра ничего не ели!» — возмущенно проговорил Петр, уже набивший рот. «У нас вечером еще рукопашка. Кто хочет, чтобы его тошнило после первого же удара в живот? Ваше дело!» Пожав плечами, проговорил я, и парни разочарованно посмотрели на заполненные продуктами полки. Пришлось сжалиться. «Суп берите, вода за 4 часа выйдет, а остальное усвоится». «Слушай, а почему нигде нашего мастера-инструктора не видно?» — спросил меня Хорь, присев за наш стол. «Даже непривычно без его бравого ора». «Понятия не имею. Может, дела какие-то. А может, готовит нам очередное испытание вечером», — сказал я. И когда второкурсник уже собирался уходить, поймал его за локоть и заставил сесть обратно. «Расскажи, как так вышло, что ты за своими не следишь, а после нашего с тобой разговора на меня напали?» «Ты если в чем-то меня обвинить хочешь, говори прямо», — набычившись, сказал Хорек, уже собираясь оскалиться, но тут и до остальных за столом начал доходить смысл моих слов, и староста второго курса немедля оказался в плотном кольце друзей. «Тихо, парни, вы чё?» «Прямо так прямо. Кто настоял, чтобы вы ко мне вчера вечером подошли? Ты не думал меня от мастера-инструктора дождаться и переговорить?» — спросил я, внимательно отслеживая реакцию Харя. Парень несколько секунд оглядывался по сторонам, потом нехорошо улыбнулся, и я понял, что теперь уже мы попали в окружение. Но так просто это не кончилось. Меньше чем за минуту на ногах стояли все, кто с ложкой в руках, кто с вилкой. «Это хорошо. Нам ножей не давали, а то так и порезать можно на эмоциях. Хотя и металлической вилкой тоже вполне можно убить, если постараться». Да и ручкой ложки глаз выбить легко. «Спокойно! Нам еще массовой драки на экзамене не хватало. Все вылетим на радость алфавиту!» — крикнул я, вскочив на стол. 10 минут на окончание приема пищи, не задерживаемся. Лучше повторите резонансные реакции». «Мы не закончили», — криво усмехаясь, проговорил Хорь, выдернув руку из захвата Жеглова. «Вечером пообщаемся». «Обязательно. Ты только над словами подумай. Не остался в долгу я». «Мы и так подцапались с половиной училища. Может, со своими не стоит?» — спросил Шебутнов, когда Хорь отошел достаточно далеко. «Он вытащил меня из расположения и подставил под засаду», — ответил я, быстро, но тщательно пережевывая куриную котлету из грудки. «Может, и не по своей вине. Но о таком надо знать и думать, что делаешь. Тем более, что сейчас я справился, но от пуль пока уворачиваться не умею». «Но нет. Слушай, ты не настолько важная птица, чтобы ради тебя в уголовку идти?» — нахмурившись, решил Жеглов. «Это же надо со стрельбища оружие и патроны вынести, подкараулить». «Не обязательно». Тут же оживился один из моих новых взводных. Русый, здоровый парень, с большой родинкой над левым виском и начавшим пробиваться на щеках пушком. «Можно просто патрон и стальную трубу, а потом какой-нибудь гвоздь и пружину найти. В принципе, все это у нас в мастерской есть». «Как зовут?» — спросил я, повернувшись к парню. «Так Максим Краснов?» «Ну, по документам Иванов, но у меня дед был», — начал было парень ошалело. «Мы ж знакомились». «Извини, экзамены, запары», — безразлично проговорил я. «Так что насчет трубки? Стрелять из нее как?» «Припаять или вернуть ограничители, болт сбоку для удобства. Потом патрон засовываешь, закручиваешь, оттягиваешь пружину, и гвоздь по капсюлю бьет», — маша руками объяснял юный изобретатель. «Ничего сложного. За вечер такое на верстаке собрать можно, хотя с точностью у такой пулялы, конечно, большие проблемы будут. Метров на 5-7, не больше». «Ну, пару патронов можно и выделить», — проговорил Леха задумчиво. «Там хоть и мелкашка, но убить может. «Отставить! Пока нам такие приключения ни к чему», — оборвал я. «Тем более, что угрозы я такой не вижу. Ну, вообще, мысль здравая. И в эту сторону стоит подумать». «Ты хочешь сказать, что найдется все-таки такой придурок? Да на кой черт?» — удивленно посмотрел на меня Леха. «Ты графом быть не хочешь, что ли?» — усмехнувшись, спросил я. «Почему не хочу? Очень даже. Только я себя реально оцениваю, как и всех наших. Ни у тебя, ни у нас шансов нет по сравнению с третьекурсниками. А у них против того же герба», — недовольно поморщившись, произнес одногруппник. «Сам посуди, он уже резонанс осваивает, да еще и под руководством военных инструкторов. На тарана последнее время смотреть жалко». «А это я с ним лично потом обсужу», — решил я, поднимаясь и собирая за собой грязную посуду. «Время!» В большой аудитории резонанса мы собрались без 5:12. Полный зал студентов, почти 100 человек, рассаженных по одному на парту. Понятно, что могли подглядывать с задних рядов, но мне это не грозило. Я сидел прямо перед преподавателем. Кто-то успевал повторять конспекты, кто-то просматривал учебники. «Доброе утро, кадеты», — проговорила Мария, входя в кабинет. «Доброе утро, госпожа преподаватель», — хором ответили мы, поднявшись со своих мест, и с удивлением увидели входящих вслед за ней четверых служащих в костюмах полувоенного кроя. «Сегодня для обеспечения и гарантии честной сдачи экзаменов будут присутствовать 4 наблюдателя от попечительского совета. Надеюсь, мне не придется за вас краснеть», — улыбнувшись, проговорила Мария. «Сложите все свои учебные принадлежности в рюкзаки, все необходимое вам выдадут». Сразу после ее слов наблюдатели пошли меж рядов, раскладывая на каждую парту ручку, карандаш, линейку и несколько листов А4 чистой бумаги. Достаточно большие стопки в их руках быстро таяли, и вскоре наблюдатели замерли на последних рядах, смотря на нас сверху. «На обратной стороне каждого листа есть список вопросов. Отвечайте на них именно так, как вопрос поставлен. Дополнительных действий не требуется. Если вы сомневаетесь, посмотрите на поле для ответа», — продолжила объяснять Мария. «Желаю вам удачи и успешной сдачи экзаменов. Можете начинать». 90 студентов одновременно зашуршали листами, и стоило мне перевернуть свои, как сразу стало понятно, что далеко не все так просто. Вернее, нет, были вопросы простые, даже очень, но оставались совершенно неочевидные. «Запишите титул дарника, использующего объемный стихийный резонанс с емкостью не менее А и пиковой составляющей Б». И все бы хорошо, только вместо ответа один пустой короткий прочерк. Тут какой титул не впиши, мало пространства будет. С другой стороны, что есть титул, если не ранг дарника? Как определить ранг? Очень просто. Титул равен максимальному владению. Для только что прошедших инициацию это благородие младший обер-офицер или 11-й по номеру в табеле о рангах. Чем выше уровень владения, тем выше и титул. Вычисляются они по формуле 12, ранг типа, умноженный на ранг формы. В нашем случае это 12. 12 минус 9, умноженные на 12 минус 9. Итого 3. Что в одну клеточку ответа вполне вписывалось, а остальные показатели тут несущественны. Дальше были вопросы проще, вроде уже пройденных траекторий, с готовыми числами. Нужно было только подставить числа в известную формулу m равно p, деленное на 1m, деленное на d, где m — искомая поправка в минутах, p — снижение в сантиметрах, 1m — размер одной угловой минуты на 100 метров, равно 2,9089 сантиметра. D — количество сотен метров до цели, и посчитать в уме, что было несложно, хоть и требовало перепроверки. Несколько минут я убил, пытаясь понять, что от меня хотят в задаче «Запишите число 131072 в виде 2А». Но стоило внимательно присмотреться, как я сообразил, что вместо символа «А» пропечатан символ «карет», после чего задачка решилась в одно действие. И хотя закончил не первым, перепроверив и посмотрев на все листы, я остался с собой доволен, после чего с удовлетворением сдал работу. «Сколько решил?» — тяжело вздохнув, спросил Леха, вышедший всего на несколько минут позже. «Ответил на все. Правильно или нет — другой вопрос. Посмотрим», — ответил я, вернувшись в свое обычно спокойное состояние. «У тебя как?» «Хорошо, если половина. Задачки какие-то дурацкие попались. Всю голову сломал», — нервничая ответил товарищ. «Да еще и после утренней пробежки, с потасовкой и стрельбой, мозги совершенно не варят. Какого черта они вообще нам разные экзамены в один день поставили?» «А то, что до этого они нас загоняли, словно почтовую клячу, тебя не смущало?» — усмехнулся я, хлопнув его по плечу. «Нормально все будет. Я вообще не уверен, что этот экзамен имеет хоть какое-то значение». «Это в каком смысле?» — не понял Шебутнов. «Ты сегодня и в самом деле вымотался», — покачал я головой. «Зачем они нас гоняют так? Есть идеи?» «Чтобы мы стали сильнее и выносливей?» — не слишком уверенно проговорил одногруппник. «Верно. А зачем им это перед инициацией?» — задал я второй вопрос, уже зная правильный ответ, но товарищ лишь нахмурился. «Ладно, зайдем с другой стороны. Слышал поговорку «в здоровом теле здоровый дух»?» «Ну да, естественно», — кивнул Шебутнов. «Только при чем здесь это?» «Есть еще одна поговорка, куда более простая. Умный всегда найдет способ стать сильным. Это как с девушками. Не научилась быть красивой к 30, значит, дура», — хмыкнул я, заработав удивленно подозрительный взгляд товарища. «Ладно, не обращай внимания. В общем, они хотят таким образом сделать наше тело более пригодным к резонансу». «Думаешь?» — нахмурился Леха. «В принципе, все логично, но разве это так работает? И разве тогда тот же Таран не должен был получить в прошлом году куда больше остальных? Вон он какой, лоб здоровый». «Ну, понятно, что не прямо так. Исключения есть из всех правил. Но, думаю, это общая тенденция», — заметил я, согласившись, что с Тараном и в самом деле такой прием не работает. «Хотя и тут причина вполне логичная. Кто-то зажал нормальные кристаллы. Как нормальное здание, нормальную кормежку и все по списку». «Как сдал?» — спросила Ангелина, подойдя прямо ко мне и совершенно не обращая внимания настоящего рядом Шебутнова. При этом по девушке было хорошо видно, что она нервничает, даже чуть трясется от напряжения. «Ни слова не говоря, я запустил ей обе пятерни в волосы, и она испуганно отпрянула. Но стоило мне пройтись по коже головы, убирая спазмы, как она начала глупо улыбаться, а глаза девушки закатились от удовольствия. Закончив, я отряхнул ее роскошные рыжие локоны назад, поправляя прическу». «Ох, да», — глубоко вздохнув, произнесла Ангела. «Спасибо, мне этого не хватало. Я, пожалуй, пойду». «Ага, а то тебя подружки ждут», — кивнул я настоящих чуть в стороне и внимательно наблюдавших за нами студенток из бывших групп В и Ж. Расслабленно улыбаясь, Ангелина кивнула и, помахав рукой, чуть не в припрыжку убежала к подругам. «Саня, как?» — охрипшим голосом спросил Шебутнов, когда девушки скрылись за поворотом. «Она у тебя вообще с рук, что ли, ест?» «Ты о чем вообще?» «Ей было плохо. Она пришла туда, где ей хорошо», — пожав плечами, ответил я. «Ей сделали хорошо. Все, никаких секретов». «Научишь?» — требовательно попросил Леха. «Потом, может быть», — не собираясь давать ложных обещаний, расплывчато ответил я. «Сейчас давай лучше к спортзалу пойдем. Наши уже собираются. А еще переодеться надо». Мы и в кадетской форме драться привычные, но лучше переодеться в спортивную, хоть и не слишком чистую после полумарафона. Такой логике придерживался не только я, но и вся группа, хоть и не без ежедневного вдалбливания этой простой мысли в их юношеские ленивые головы. Так что к моменту, когда мы прошли через раздевалку, большая часть первого ускоренного курса уже собралась на крытом стадионе, вот только ни я, ни кто-то еще из наших не предполагали, что испытание станет таким. С противоположной стороны нас уже ждали, и не кто-нибудь, а наш же третий курс. «Кадеты, внимание!» — просвистев, крикнул Коротов. «Изменение порядка состязания. Проходит в два этапа. Третий курс — встали в круг. Первый — заходим в круг по одному и пытаемся выпихнуть противника любым доступным вам методом. Резонанс использовать категорически запрещается. Победа первокурснику засчитывается, если в упорной схватке он выдерживает 30 секунд. Победа третьего курса, если они выиграли 5 схваток подряд». «А ничего, что старшекурсников на 50 больше, чем нас?» — спросил шепотом Шебутнов, но никто ему отвечать, естественно, не собирался. Возле каждого из 5 трехметровых кругов на стадионе расположился один судья с секундомером. — Все ясно. Вопросов нет? — крикнул Коротов и, не дожидаясь ответа, махнул рукой. После чего третьекурсники тут же ступили на арены. — Смотри, а их уже кто-то раскрасил. Кажется, второй курс перед нами сдавал, — хмыкнув, сказал Леха. Но вообще это ж дурость. Они любого сломают. У нас же разница в 3 года и в 20 кило. Значит, не стой на месте и старайся не попадать под удары, — пожал я плечами. Ну и не тупи. Рассчитывай так, чтобы стать 5-м в очереди. Может, кто-то до тебя сумеет противника вымотать. «Ага, сможет», — со скепсисом покачал головой Леха, и в этот раз я был с ним полностью согласен. 2 года разницы в подготовке, больший вес и опыт практически не оставляли нам шансов. Если в честной драке. Но и сдаваться просто так я совершенно не собирался. Пристроился в очередь к незнакомому, достаточно жилистому третьекурснику и внимательно наблюдал за его действиями. Парень оказался очень быстрый и техничный, вовсю использующий ноги и не дающий даже шанса продержаться нашим. В чем логика такого противостояния и вообще сдачи экзамена, для меня осталась загадкой. Но когда подошла моя очередь, я без сомнений шагнул в круг. «Суровый, тебе фору дать?» Усмехнулся третьекурсник и, не дожидаясь ответа, сделал вертушку, целясь пяткой мне в голову. Это он совершенно зря. Я был на 1,5 головы ниже, так что даже пригибаться не пришлось. Но я сам шагнул под удар, поймал ногу и рухнул, увлекая старшекурсника за собой. Не ожидавший такой подлянки, да еще и ускорения, парень рухнул и перекувырнулся через голову, тут же вскакивая в боевую стойку. «Стоп! Бой окончен!» — остановил разгорячившегося старшекурсника судья. «Бой окончен, ты вылетел». «В смысле окончен? Я еще только начал!» — возмущенно выкрикнул жилистый, но судья спокойно подвинул его прочь невидимой стеной. «У тебя еще 20 секунд», — обращаясь ко мне, произнес наблюдатель с часами. «Следующий готов? Начали?» Вот этого не ожидал уже я. Думал, выкину противника, мне тут же засчитают победу. А вместо этого мне навстречу шагнул сам Таран, недобро ухмыляясь. «Ну что, говорили же на первом экзамене, отвечайте на вопрос именно так, как он задан. И чего мне стоило против прошлого побегать чуток в круге?» «Извини, но 30 секунд ты не продержишься». Усмехнулся Таран, сходу прыгнув ко мне да так, что я едва успел заметить начало движения и сам рухнул от захвата еще до того, как противник оттолкнулся от пола. Таран каким-то шестым чувством, еще даже не приземлившись, понял, что я уже в другом месте, за его спиной, и вместо того, чтобы разворачиваться, рухнул назад, выставив локоть в явном намерении как следует мне вдарить. Ну да, когда еще старший сумеет безнаказанно проучить младшего, заодно вбивая в его тупую голову уважение? Я едва сумел вывернуться, подпрыгнув на месте и пропустив противника под собой. Таран с грохотом рухнул на пол, но будто не заметил боли в ушибленном локте, на который перенес всю немалую массу своего тела. Едва приземлившись на краешке круга, я был вынужден уворачиваться от ног Тарана. Он словно черепаха закрутился на месте, выводя какой-то безумный танец. 32 секунды! Зачет! Испугав меня, гаркнул над самым ухом наблюдатель, и я с удивлением обнаружил, что, отступая, переступил за белую линию. Таран же недовольно глянул на меня, но затем, пожав плечами, усмехнулся. «Хорош, выиграл. Но ничего. Дальше поблажек не жди», — многообещающе улыбнулся Бурят, показав клыки. «Будто они мне когда-то нужны были», — усмехнулся я в ответ, но для себя признал, что физическая форма у меня все еще далека от идеала. Будь этот поединок не на время, а на жизнь, Таран бы меня смел. Все же вес, опыт и рост — немаловажные факторы, и одной скоростью их не компенсировать. Присев на скамейку, я несколько раз глубоко вздохнул, успокаиваясь, и попробовал оценить происходящее сегодня со стороны. Кажется, экзамены прошли неплохо, хотя могло быть и лучше. И единственное, что мне портило настроение — обещанная Василием серьезная беседа после отсева. Административное крыло, камеры временного содержания. «Еще раз спрашиваю, кто вас надоумил напасть на Иванова?» — гаркнул на закованного в наручники голова студента Василий. Всю пятерку доставили сразу после лазарета на допрос, и подпоручик не стал с ними миндальничать. Но упертые кадеты только ревели, воротили нос и скулили, не желая отвечать на вопросы. «Кто из преподавателей вас подговорил?» — рявкнул Строганов, приложив младшего из группы резиновой дубинкой под ребра, и тот взвыл, сплевывая кровь на бетонный пол. «Кто?» «Никто. Мы сами!» — в очередной раз повторил Бобров, когда-то подававший надежды и даже попавший в рекомендации. «Сами». «Врешь, паскуда!» — с оттяжкой ударил его дубинкой Василий. Больно, до кровавых синяков, но все его удары не вредили физическому состоянию кадетов, разве что доводили их до отчаяния. И когда очередной из студентов отрубился, всех пятерых облили ледяной водой из бронспойта. «Жить хотите? У вас совсем немного времени осталось, прежде чем от кровотечения у вас начнут отказывать внутренние органы!» — проорал он на ухо самому младшему, сжавшемуся, насколько это возможно, кадету. Если бы не цепь, ведущая от наручников к потолку, тот бы забился от страха в угол. «Ну, Ярослава!» — вдруг выкрикнул Бобров, когда Василий в очередной раз поднял дубинку. «Черный оскорбил Ярославу, довел ее до слез, и мы решили его проучить». «Вы что?» — удивленно проговорил Василий, опуская дубину. «Кто из преподавателей вас надоумил?» «Сами! Мы сами!» — захлебываясь соплями, вопил младший. «Нас никто не учил. Мы сами так решили. Защитить честь девушки!» Продолжал гнуть свою линию Бобров, и через несколько минут Василий, с удивлением почувствовав вибрацию браслета, вышел в коридор. Они не врут. В самом деле, вчера был инцидент. Сашка довел девочку до слез, когда она отказалась прибираться вместе со всеми в фехтовальном зале. Быстро проговорила Мария, поправив непослушный блондинистый локон. Кажется, они просто переиграли в рыцарей. «Малолетние дебилы!» — прикрыв ладонью лицо, проговорил Строганов, а потом с досадой ударил стенку кулаком. «Черт! И здесь тупик!» Надо идти к генералу. Может, у меня есть то, что ему будет интересно, — приободрила коллегу Мария. Сдавать своего подопечного не хотелось, но и подставлять соратника, которого вела ни в одном десятке схваток, она не собиралась. «Детей в лазарет, затем строгий выговор и на реабилитацию», — сказала она охраннику из гвардии Суворовых. «Вбейте им в голову, что им еще повезло». «Так точно, ваше высокоблагородие», — козырнув, ответил военный, давно разучившийся задавать глупые вопросы. А через полчаса они с Василием уже подлетали к загородной резиденции Суворовых. Пригород Санкт-Петербурга, Петрограда. Вечер того же дня, резиденция Суворовых. «Докладывай, с самого начала», — проговорил Мирослав, крутя в руках трость. «Ваше сиятельство, взрывные работы в подземельях училища не привели к требуемым результатам», — стараясь не вдавливать голову в плечи, проговорил Василий. «Но совершенно беспочвенными не оказались. Пробившись сквозь завалы, мы обнаружили разрушенную лабораторию, частично сожженные записи и несколько кристаллов резонанса. Но, боюсь, этого не хватит». «Это уже мне решать», — оборвал подчиненного генерал. «Дальше...» «Допрос кадетов ни к чему не привел. Они просто идиоты. Никакого заговора не было. Первые пятеро вчера решили отомстить Александру за оскорбление дамы, возомнив себя рыцарями в белом». «Дальше», — требовательно сказал Мирослав. «Те, кто напали сегодня, решили отомстить за вылет одногруппников из гонки за наследство. Обосновали это тем, что им уже все равно, а от одного выговора с занесением ничего не изменится», — на одном выдохе протараторил Василий. «Значит, и тут тупик», — тихо проговорил Мирослав, вертя круглый набалдашник трости в ладони, которым он разбил не одну голову. «Вы не справляетесь». «Прошу прощения, ваше сиятельство», — гаркнула во все горло Мария, сбив даже грозного графа с мысли и строевым чеканным шагом, подойдя к столу, положила папку. «И что это?» — без особого энтузиазма спросил Мирослав, но с каждой секундой, что он всматривался в цифры, брови его все выше лезли на лоб. «Ошибки быть не может?» «Никак нет. Проверили трижды, два раза на письменном экзамене и один на рукопашном», — быстро ответила Мария. «Интересно, очень интересно», — усмехнулся генерал. «И совершенно не там, где ждали. Бронислав совсем не дурак. Зря я сыну не поверил». «Хорошо, с этим уже можно работать. Ищите дальше».